Философ выделяет следующие отличительные черты человечности. Первое. Способность и склонность придерживаться неких умозрительных принципов и действовать в соответствии с ними. Второе. Рационалистическая предрасположенность к осторожности и максимальной эффективности. Третье. Определенная свобода в выборе действий, основанная на способности к предвидению последствий, постановке дальних целей, в том числе не связанных с чувственными желаниями, и преодолению соблазнов. Четвертое. Способность и склонность следовать категорическому императиву нравственного закона, даже если это невыгодно с материальной точки зрения, либо представляет прямую опасность. Пятое. Способность к теоретическому рассуждению, абстрактному мышлению и пониманию мироустройства. По мнению Канта, человек сохраняет свою человечность, даже если сам всячески ее унижает и отвергает. Пока человек жив, в нем неугасима искра добра. Естественная предрасположенность к добру никогда полностью не утрачивается. Как человек, повидавший на своем веку несравненно больше бесчеловечности и зверства, нежели профессор Кант в его тихом провинциальном Кёнигсберге, я, тем не менее, должен признать правоту этой смелой максимы. Мне довелось общаться с людьми, которые совершали совершенно чудовищные поступки и, казалось, дотоптали в себе искру добра до полного угасания. Однако каждый из них, без единого исключения, нуждался в нравственном обосновании своего бесчеловечного поведения. Все эти мерзости совершались под каким-то этическим знаменем – социальной справедливости, светлого будущего, благо определенного класса или определенной нации, либо же просто ради той или иной правды, которая имеется и у последнего уголовника. Особенно настаивали на этической оправданности своих злодейств те самые социопаты, которых, по моему предположению, в любом обществе насчитывается примерно 1% населения. Эти люди, обделенные кантовым категорическим императивом, внутренне сознают свою инвалидность и тем истовее рядятся в тогу нравственности, чтобы не отпугивать нормальных людей. Если же кто-то бравирует аморализмом, изображает демонизм, то это обычно артистические натуры, инфернальность которых не следует принимать всерьез. Искра добра, то есть внутренний этический камертон, заставляющий нас измерять каждый поступок по шкале добра и зла, равно как и само представление о добре и зле, и является по Канту присутствием Бога в нашей душе. Не вижу смысла оспаривать это предположение. Однако возьму на себя дерзость сказать, что для предмета моего исследования не столь важно, заложен в нас нравственный закон Богом, либо же обретается там по какой-то иной причине. Меня занимает не источник аристономического устремления, а законы его реализации и эволюции. Если этот процесс развивается не под руководством высшего существа, а вследствие поступков самого человека, с чем Кант полностью согласен, то у авторкистов нет принципиальных расхождений с кантианством. Принципы одни и те же. Автономия личности и свобода поступков, основанная на чувстве индивидуальной ответственности. Обязанность человека перед самим собой – самоусовершенствование, и перед другими – создание счастливого общества. Иммануилу Канту принадлежит заслуга важнейшего антропологического открытия. Главным личностно образующим качеством человека является чувство нравственного достоинства, то есть, по моей терминологии, потенциал аристономического развития. В посткантовской религиозной философии, прежде всего католической, концепция примата человеческого достоинства приобретала все больший вес, особенно после опубликования Папой Львом XIII знаменитой энциклики «О новых вещах» в 1891 году, где говорилось об ужасающих, несовместимых с человеческим достоинством условиях жизни трудового люда. Велика была роль католических деятелей, в особенности французского философа Жака Моритена, в создании всей модели послевоенного мироустройства с его ориентацией на аристономические идеалы Декларации ООН. Моритеновская концепция интегрального гуманизма абсолютно современна, а в то же время ни в чем не противоречит традиционно христианскому взгляду на человека как на единство божественного и человеческого начала. Трансформация протестантского взгляда на человеческое достоинство гораздо менее значительна. Протестантизм, возникший как одно из проявлений отхода западного христианства от теистского фатализма, с самого начала делал упор на индивидуальную ответственность каждого за свои поступки. Это одна из причин, по которым страны, придерживающиеся протестантской этики, далее всего продвинулись по ступеням аристономической лестницы. Однако и в православной религиозной мысли, невзирая на преобладающий в ней консерватизм и нездоровую сращенность церкви с государством, аристономическое направление тоже имело своих сторонников. К сожалению, недоступность источников не позволяет мне должным образом раскрыть эту тему, представляющую для меня, как для русского, огромный интерес. Все, чем я располагаю, это две брошюрки, попавшие ко мне в руки случайным образом. Я храню их как драгоценность. Первая, как ни странно, издана для воспитанников военного училища Александровского в 1874 году. Я обнаружил ее однажды среди бумажного мусора, предназначенного для сдачи в макулатуру. Автор Иванцов Платонов, протоиерей и профессор Московского университета, озабочен тем, чтобы привить будущим офицерам отвращение к институту дуэли. Тоненькая книжка называется «Истинное понятие о чести и фальшивые представления о ней». Не могу выразить, с каким наслаждением и с какой печалью прочитал я это рассуждение. Словно вернулся в русский мир, находившийся на иной, более высокой аристономической стадии. Вот что пишет православный богослов на интересующую меня тему. Идея чести в ее истинном смысле прежде всего должна быть неразрывно соединена с идеей внутреннего нравственного достоинства. То честно, что истинно и нравственно, что согласно с требованиями разума, с внушениями совести, с предписаниями закона христианского. То честно, чего требует от нас наше человеческое достоинство, благо ближних наших, воля верховного существа, Бога. Вторая книга, попавшая ко мне способом, который я не рискну здесь излагать, сравнительно недавнее сочинение Николая Бердяева. К сожалению, я не имел возможности ознакомиться с работами этого глубокого религиозного философа, написанными в промежутке между Гражданской войной и этим трактатом 1939 года. Поэтому не могу проследить этапы эволюции его воззрений. Однако исследование философии персонализма, замечательно озаглавленное «О рабстве и свободе человека», дает полную картину убеждений, которым Николай Александрович пришел к 65-летнему возрасту. Приведу только две цитаты из этого труда. Первую, чтобы подтвердить неизменную приверженность Бердяева теогенистскому направлению. «Окончательное освобождение возможно только через связь Духа человеческого с Духом Божиим. Духовное освобождение – есть всегда обращение к большей глубине, чем духовное начало в человеке, обращение к Богу. Вторую, ибо она свидетельствует, что этот философ мистического миропонимания видит высшую цель развития человека в совершенно аристономическом свете. Духовное освобождение человека есть реализация личности в человеке. Это есть достижение целостности». И все же, несмотря на сходство аристономического понимания миссии человечества с целеполаганиями Канта, Моритена или Бердяева, я считаю необходимым пояснить, в чем состоит различие между этими позициями. Для религиозных мыслителей достоинство в аристономическом смысле понятия. Категория в первую очередь онтологическая или метафизическая. А краеугольным камнем является идея образа Божия, воплощенного в человеке. Я же, будучи адептом дарвиновской теории, верю, что мы прошли через длинную цепочку эволюции, прежде чем научились прямохождению, использованию пальцев и прочим ухищрениям. В эволюции человеческого организма и человеческого сознания, души, я вижу параллельность и логичность. От простейших форм жизни ко все более сложным. От примитивных инстинктов выживания к высокой аристономии. Вот путь нашего рода. И при внесении в эту линию фактора божественности лично мне ничем не помогает и ничего не прибавляет. Не то чтобы я категорически отвергал возможность Бога. Как говорится, помрем – увидим. Но более взрослой, мне кажется, позиция, при которой человек ни на кого, кроме себя, не уповает и ответственности не перекладывает. На Бога, если хочешь, надейся, а сам не плашай. Уже неоднократно цитировавшийся здесь в работе Канта ответ на вопрос, что такое просвещение. О просвещении говорится следующее. Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, когда причина заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude. Имей мужество пользоваться собственным умом. Таков, следовательно, девиз просвещения. Леность и трусость – вот причины того, что столь большая часть людей, которых природа уже давно освободила от чужого руководства, все же охотно остаются на всю жизнь несовершеннолетними. По этим же причинам так легко другие присваивают себе право быть их опекунами. Ведь как удобно быть несовершеннолетним? То же самое можно сказать об истории взаимоотношений человека с концепцией высшего существа. Пока человек и созданное им общество пребывают в младенческом или детском состоянии, фигура родителя, взрослого, высшего авторитета, на которого постоянно оглядываешься и которого очень боишься, совершенно необходима. Приходится постоянно ссылаться на него, говорить другим детям: «Вот папа тебе задаст», а попав в затруднительное положение, бежать к отцу за помощью и спасением. Молитвы, роскошные храмы, сложные обряды нужны не Богу, а вере. Идея благожелательного и строгого высшего существа, безусловно, являлась исторической необходимостью, до какой-то степени религия уберегала человека от скотского поведения, развивала его духовные запросы и подготавливала почву для создания лучшей жизни. Но мне кажется, что наиболее развитые области планеты достигли или скоро достигнут того возраста, который принято называть переходным от детства к взрослости. В этом возрасте человеку свойственно подвергать сомнению авторитет родителей и учиться жить собственным умом, пусть набивая при этом шишки. Мы исправно это делаем в нашем безбожном 20-м столетии, убивая и калеча себе подобных десятками миллионов, притворяя в жизнь чудовищно человеконенавистнические теории, изобретая оружие массового уничтожения. И тем не менее, сквозь кошмар и хаос, я вижу некий важный прорыв в нашем коллективном сознании. Заключается он в том, что панический лозунг Достоевского «Если Бога нет, все дозволено» уже не кажется человечеству неоспоримой истиной. Слово «Бог» не используется ни в Декларации ООН, ни в Конституциях большинства демократических государств. Оказывается, мы и без веры в страшный суд пришли к пониманию, что жить нужно цивилизованно, уважая себя и окружающих, самосовершенствуясь, то есть по законам аристономии. Не из страха перед загробным наказанием, а по внутреннему убеждению.